Переход на третью звезду был приятным. Я прям ощутил, как моя сенсорная техника увеличила собственный радиус, позволяя захватить чуть больше, чем до этого, а также посмотреть в глубину того или иного пользователя духовной энергии. Когда вернусь в Светозар, нужно будет посмотреть, что еще во мне поменялось. Так как этот зал был только заполнен трупами демонических существ, я могу спокойно размяться и хоть немного привыкнуть к увеличению сил. В углу заметил какое-то небольшое существо, которое пыталось спрятаться, но стоило мне только подойти к нему, как это существо атаковало. Легкая огненная вспышка, и на пол падет черный пепел. Какое-то существо бронзового ранга. Потратив еще несколько минут на разминку, я продолжил собственный путь. Я следовал за культиваторами, пока что не показывая себя. Внизу происходила сильнейшая драка, но как я стал ощущать, силы клана Чен медленно таяли. Ускорился немного и преодолел еще один коридор, что тоже был украшен трупами монстров с двумя трупами культиваторов. Мне открылся большой зал, в центре которого возвышался громадный красный кристалл. Потолок обнаружить было невозможно. Кристалл был не просто громадным. Мне кажется, что его высота как минимум с девятиэтажку или даже, возможно, больше. Вокруг него было огромное количество демонов, что сражались с культиваторами. Отряд Чен уже вовсю сражался с теми демонами, прорываясь куда-то в центр, к кристаллу. Интересно, у них должны быть какие-то артефакты, что могли бы помочь в поиске направления к плененному наследнику клана. Находясь за большим валуном, я с удивлением увидел двух культиваторов из клана Шень. Они были одеты в одежду с клановыми пометками. Они тоже прятались за подобным валуном и наблюдали за бойней. Перед ними, примерно за метров 400, прятались в земляной яме культиваторы клана Е, и все они пока что наблюдали за тем, как отряд прорывается, при этом медленно теряя людей. Чинчунь уже давно активно использовала собственные силы и давила демонических существ всех уровней. Я же активно поглощал эту энергию, ощущая, как поток из краника уже давно стал ручьем, рекой, а затем и громадным водопадом, что своей мощью перемалывает камни в труху. На мгновение мне даже стало неудобно, что я сижу за камнем, без проблем увеличиваю собственную силу, в то время как культиваторы уничтожают демонов и сами гибнут, при этом также служа для меня топливом. Женщина уничтожала демонов в промышленных масштабах, казалось, не показывая ни грамма слабости, но я хорошо видел, как с каждой техникой она медленно становится слабей. С таким темпом ей очень скоро придется заняться восстановлением собственных сил, а демоны стального ранга этого позволить не могут. Быстро заменил собственную одежду на более подходящий вариант для будущего противостояния. Мне нужен был клинок, лук и еще несколько очень легких керамических пластин артефактов, что должны послужить хоть какой-то дополнительной защитой для меня. Немного приподнявшись, стал ожидать развития ситуации и битвы в целом. Эффекты от техник были красочными. Вспышки, грохот, крики и рев монстров. Но все это было слышно очень отдаленно. Как я и предугадывал, Чинчунь не могла поддерживать такой темп очень долго. Ей пришлось отступить за спины своих товарищей, как в следующее мгновение демоны стального ранга нанесли свой удар по ее отряду. Он был страшным по силе. Земля вспучилась от мощи, трещины разошлись во все стороны. Почти мгновенно большая часть культиваторов погибла. Чинчунь спас артефакт. Почти мгновенно культиваторы клана Е вступили в бой с превосходящими силами. Но что такое двое культиваторов против десяти? Да у них был эффект неожиданности, который они даже не смогли развить. В общем и целом, демоны сразу же стали теснить тех, показывая свои силы. Конечно, демоны могли бы с легкостью раскатать этих культиваторов, но они не стали этого делать, а наоборот стали словно красоваться собственными навыками и силами. Я же продолжал внимательно наблюдать за ними, пытаясь понять, каким образом их можно будет победить. Как я понимаю, нужно будет действовать быстро и жестко. Наблюдая за кланом Шэнь, я видел, что они не спешат вмешиваться в эту битву. Что-то мне это не нравится, так что будем наблюдать за ними и дальше, чтобы не случилось никаких казусов. А то, крутятся какие-то подозрения у меня. Не хотелось бы, чтобы они оказались истинными, но подготовиться к ним стоит. Битва между стальными рангами с каждой секундой становилась все более и более страшной. Но это касалось только культиваторов. Демонов это совершенно не волновало, и было очень хорошо видно, что они просто играются. Если бы они хотели бы, то уже давно бы задавили культиваторов и пировали на их остатках. Я обнаружил сильнейшего демона среди них и выбрал его своей целью. Первым делом нужно уничтожить его. Это даст мне взрывной прирост сил, что позволит более эффективно атаковать, но также и уменьшит потенциал противников. Следом должен стать второй демон с 5 звездами, которого я назначил второй целью. Духовная энергия внутри меня начала медленно ускоряться, она расходилась по всему телу, даря ощущение силы, могущества и свободы. Культиваторы из клана Шень меня все еще не заметили. Я же продолжал готовиться и настраиваться на битву, которая может оказаться самой опасной для меня за последнее время. Я наблюдал и ожидал подходящего момента. Техники уже были готовы, так же, как и оружие. Я был готов начать действовать в любой момент. Нужно только поймать его, этот момент. Глазами я следил, как демоны издеваются над стальными рангами, как их унижают, но не спешат убивать. Уверен, что культиваторы, если все произойдет быстро, попытаются как можно скорее забыть об этом. Никто не любит запоминать моменты собственного унижения, только если для мести и больного наслаждения. В одно мгновение я обнаружил возможность, которую я так и ожидал. Тело мгновенно вспыхнуло энергией, и я выстрелил собой вперед. Перед глазами была только одна точка. Это была голова одного из демонов с 5 звездами. Духовный рассинган вспыхнул у меня в руке. Спустя мгновение эта техника погружается в голову демона, который совершенно не успел среагировать. Энергия вырывается спиралью и разносит в клочья не только голову, но и большую часть тела. От взрыва меня сбило в воздухе и болезненно ударило о землю. Такого я не ожидал. Почти мгновенно я ощутил, как море энергии было поглощено мной, и ощутил, что 3-я звезда была переполнена и нужен был только небольшой толчок для формирования следующей. Не размышляя долго, я резко поднялся и прыгнул в сторону второго демона с 5 звездами. Тот уже начал реагировать. Двигался он быстро, но меня уже окружили молнии, что позволяли двигаться мне невероятно быстро. В этот раз я использовал клинок. Пролетел мимо него на громадной скорости, ощущая, с каким трудом меч проходит через шею демона. Но в конце концов, шея упала на землю и покатилась по полу. Лезвие зашипело и начало невероятно быстро покрываться ржавчиной на месте, где оставалась кровь. Спустя секунду лезвие просто рассыпалось, оставляя только рукоятку. Бросив ее на землю, я повернулся к демонам, которые стояли и тупо смотрели на тела своих товарищей. В это же время я ощутил, как внутри меня зажглась 4-я звезда. Под воздействием энергии эта звезда быстро окрепла и показала себя во всей красоте. «Ты кто?» – спросил демон. «Если честно, то я не ожидал, что со мной будут разговаривать. Твоя смерть?» – заинтересованно спросил. «А ты как думаешь, ты и?» – протянул еще один демон. «Жалкий червь, что будет трепетаться под моими ногами. Я буду жрать твое сердце и наслаждаться теплой кровью. Твой мозг будет для меня украшением, а кости ножами и вилками. Как вы?» – поинтересовался у культиваторов, проигнорировав слова демона. «Могло быть лучше», – ответил мужчина из клана Е. Он сейчас очень активно обматывал раненое плечо бинтами с алхимическими составами. Чинчунь просто молчала, так же, как и второй мужчина из клана Е. Похоже, что они уже и не ожидали, что кто-то придет им на помощь. Но вот он, я рыцарь, только без белого коня. «Мальчишка», — проговорил еще один демон женским голосом, — «зачем тебе сражаться с нами? Лучше отступи и получишь все, что мы можем только предложить тебе. Силу, богатство, кукарекун», — начал кричать еще один демон. Это отвлекло от всех мыслей. «Пожалуй, откажусь», — сказал им. Этого перерыва было достаточно, чтобы я сумел подготовиться к последующей битве. Демоны тоже пришли немного в себя, после моей выходки, которая уничтожила 2 сильнейших бойцов на их стороне. Для культиваторов же это была нужная передышка, которая позволила по-новому оценить ситуацию и придумать хоть что-то. Рогатина появилась у меня в руке. Я крутанул ее и громко стукнул об пол, тем самым привлекая внимание всех демонов. В следующую секунду по металлу этого охотничьего оружия пробежали искры, чтобы спустя секунду погаснуть. Но это не значило, что это сделало эту рогатину бесполезной. «Совсем нет, ты подумай», — проговорил демон женским голосом. «Но для меня это уже ничего не значило. Сейчас я нахожусь на достаточно высоком уровне, чтобы ощущать себя относительно комфортно. Если бы культиваторы из клана Шень к нам бы присоединились, то все было бы несколько проще. Но все выглядят так, словно они собираются ожидать, к чему же приведет эта битва. Все же откажусь». В следующее мгновение я рванул вперед. Культиваторы же несколько не ожидали этого, так как они собирались играть от обороны. Но, Те, кто все время защищаются, не выигрывают битвы. Так как нас в два раза меньше, это значит, что при нормальном противостоянии у нас в два раза меньше шансов на победу. Все это относительно, конечно, но примерно такой расчет можно построить. Чтобы победить, нужна или какая-то хитрость, наподобие той, что я использовал, или же нужно взять такой темп, чтобы враг просто не мог поспевать за тобой. Тогда он будет вынужден защищаться, а значит, появится время, чтобы найти брешь в обороне и пробить ее. Оказавшись около одного из демонов, я закрутил свое оружие и нанес мощнейший удар. Демон принял мою атаку на жесткий блок. Во все стороны разошлись искры, которые опалили кожу этого монстра. Вот только я не собирался оставаться в одной позиции и пытаться продавить защиту. Нет, резко убрал свое оружие, закрутил и попытался ударить нижней частью условно каким-то посохом. Но демон был готов и к этому. Он каким-то образом среагировал и скрестил руки в блоке. От мощнейшего удара его отбросило на многие десятки метров. Для меня это давало возможность связать боем еще одного демона. В это время Чунчунь тоже атаковала одного из демонов. И на ее удачу это был слабейший среди них всех. Не отвлекаясь, я ударил рогатиной горизонтально с одной стороны. Удар был отражен, но это было только началом комбинации, которую я однажды видел. Стоило только рогатине столкнуться и отскочить от блока, как я использовал это движение для кручения и такого же удара с другой стороны. На этот раз демон отреагировать не смог. С треском и чавком ребра демона сломались, пробивая кожу. Кровь мгновенно запузырилась, вскипела и начала испаряться. «Гра!» – заревел демон от боли. Во все стороны хлынула волна энергии, которая прожигала землю, на которой мы стояли. Рывком отпрыгнул, чтобы уклониться от этой атаки. В это время в меня влетел еще один демон, от которого во все стороны расходились зеленые молнии. Защититься нормально я просто не успевал. Рефлекторно сконцентрировал духовную энергию на месте удара в его ожидании. Удар был очень сильным. На секунду из меня выбило воздух. Не став сдерживать себя на месте, я позволил удару откинуть меня. Но все же, никаких особых повреждений я не получил. Броня, которую я надел на себя перед этим сражением, приняла большую часть урона на себя. Рывком поднялся и ушел в сторону от еще одного быстрого и мощного удара. Это было сделано вовремя. Когтистая лапа, покрытая молнией, вошла в землю почти по локоть. Вопрос — атаковать или же заменить защиту. Решение было принято мгновенно. Так как рука демона немного застряла в земле, это стало его ошибкой. Фатальный, невероятно быстрый прыжок к монстру. Схватить того за голову и влупить коленом, оставляя на месте лица только месиво. От рефлекторного и несколько неточного удара когтистой рукой я уклонился, подпрыгнув. В руке вспыхнул Расинган, и не став медлив, я использовал его на демоне. Этой атаки ему было достаточно, чтобы отправиться к своим праотцам. Поглощение духовной энергии произошло быстро и безболезненно. Это дало толчок к продолжению развития моей силы. Вытряхнув осколки пластины, которая приняла на себя удар, я невероятно быстро ее заменил на новую. Если бы не она, то было бы мне худо. Культиваторы уже вовсю использовали своих демонов, выкладываясь на полную. Мне тоже не стоит слишком долго отдыхать. Техника молнии была вновь активирована, на этот раз с небольшим отличием. Она должна была не только ускорить меня, но и атаковать врага. Следующая техника зависла у меня над головой. Это будет атаковать демонов автоматически. Третья техника молнии закрутилась вокруг моих рук и медленно распространилась на рогатину, покрывая ее чем-то наподобие покрова из молний. Следом была еще одна техника молнии, которую я недавно изучил. За моей спиной сформировалось три больших серебристых шара. Ну что же, вперед! Рванул в сторону трех демонов, которые сбились в небольшую группу. Это было прекрасной возможностью для меня. Приземлился прямо посреди них. Техника над головой почти мгновенно разрядилась, атакуя демонов и нанося тем значительный урон. Дальше был мощнейший удар по демону, что говорил женским голосом. Удар был принят на блок, но это было еще не все. Весь покров сорвался с посоха и превратился в громадную волну ослепительных, серебристых молний, что плавили под собой землю. Демоническое существо это едва выдержало, но я пока не мог того добить. Шары за моей спиной сформировались в волков, которые бросили на двух оставшихся демонов, нанося тем достаточно страшные ранения. Один демон сумел активировать свою технику и мгновенно раздался в размерах. Это была гора мышцы с небольшими ранами, что медленно закрывались. Моя атака оказалась не очень успешной. Времени на размышления нет, нужно действовать. Мгновенно вокруг меня вспыхнула стена огня, что быстрейшей волной разошлась вокруг. Раздались крики и вопли боли. Демон в своей второй форме попытался меня атаковать, вот только, кажется, он не получает ускорения от нее, а только увеличение силы удара. После удара его кулаком по земле остался глубокий кратер. Недурно. Кинув быстрый взгляд на рогатину, я увидел на ней несколько трещин. Еще несколько таких мощных ударов, и она просто развалится. Значит, нужно ее добить. Не раздумывая, я метнул ее в одного из демонов, что пытался подняться после мощнейшего удара огнем. Рогатина прибила его обратно к земле. У меня не было времени, чтобы добраться к нему, так что я использовал лук. Десяток мощнейших энергетических стрел поразили демона, превращая его в подушку для иголок. Но я не останавливался, ускоряя темп стрельбы. Пока есть время. Внезапно из земли выпрыгнул один из культиваторов клана Е. На нем была каменная броня, которая делала мужчину больше и тяжелее. Он мгновенно сориентировался, и его каменная ступня со всей его мощью наступила на голову демона, раздавливая ее словно гнилой фрукт. В следующее мгновение его снесло от удара демона, с которым он до этого сражался. Но для меня этого было достаточно. Духовная энергия уже была внутри меня. Она мгновенно начала усиливать мою звезду, но этого было все еще недостаточно для того, чтобы перевести меня на следующую звезду. Кинулся на демона, что атаковал культиватора, который мне помог. Тот не ожидал такого и принял удар на грудь. Так как это был простой удар, то особенного вреда я ему не нанес, хотя, его откинуло. Да, этого было достаточно культиватору из клана Е, чтобы привести себя в порядок и рвануть на своего первоначального врага. Я же тоже не сидел без дела. Огненный хлыст сорвался с моей руки и щелкнул. Первый раз я промахнулся, и хлыст просто оставил раскаленный след на земле. Вернул хвост, усилил технику, сделав из одного хвоста три, а затем еще раз ударил, а затем снова и снова. На этот раз мои два удара попали прямо по цели. Осторожно. Я успел среагировать на окрик Чунь-Чунь. Развернулся и принял удар демонической лапы на скрученный огненный хлыст. Тот осыпался искрами огня, мгновенно дестабилизируясь и создавая небольшую завесу на несколько мгновений. Краем глаз заметил, что на меня летит демон с правой стороны и один с левой. Чуйка подсказывала, что и сзади меня атакуют. Мгновенно у меня в руке появилась одна пробирка с интересным снадобьем, которое разработали мои сестры, по моей просьбе и описанию, конечно. Разбил эту пробирку, и мгновенно вокруг меня появился серый дым, который скрывал все визуально. Облако было громадным и накрыло достаточно большую территорию вокруг меня. Это дало мне возможность безвредно для себя отступить. Удар на то место, где я стоял, был мощнейший. Грохот, осколки и какие-то вспышки. Все это смешались воедино. Затем дым медленно начал пропадать, открывая мне громаднейший, расплавленный кратер там, где я стоял до этого. Четверо демонов смотрели на меня с яростью. Но для меня это было возможностью, которой я не собирался пренебрегать. Техника сформировалась невероятно быстро, а дальше было дело навыка. В следующее мгновение на четверку демонов обрушился мощнейший огненный удар, с красными молниями вокруг. Демоны не успели среагировать, как их поглотил мощнейший поток. Они просто ничего не успевали сделать и могли только надеяться на собственную живучесть. Если бы это была вся техника, то, возможно, они бы пережили ее. Но дальше произошел хлопок, который рванул в центр этого потока всех. Секунды было достаточно, чтобы все оказались на земле с широко раскрытыми глазами, ртом и кровью, что медленно капало из их ушей. Техника завершилась, и вместе, где находились четверо демонов, была мешанина из хорошо прожаренных кусков мяса, костей и земли. Понять, где чья часть тела, было просто невозможно. Громадный поток духовной энергии заполнил меня, и я с радостью ощутил, что четвертая звезда уже наполнилась, и нужно еще немного, и пятая звезда будет сформирована. Осталось только два демона стального ранга. Они уже начали понимать, что им не победить в этом противостоянии. Хотя, если честно, я видел, что ни Чунь-Чунь, ни культиваторы из клана Е едва ли могут держаться на ногах. Одна только сила воли заставляла стоять их и прямо смотреть на своих врагов. Я ощутил, что культиваторы из клана Шэнь подвинулись поближе, внимательно наблюдая за всей ситуацией. «Как бы мне здесь поступить? У вас есть направление к пленному наследнику?» — спросил я быстро у Чунь-Чунь. «Да», — кивнула та, смотря на какой-то артефакт. «Тогда вы трое отправляетесь за ним», — отдал я приказ, не особенно думая. «Я же задержу этих демонов, а затем присоединюсь к вам». «Хорошо», — кивнул старший культиватор из клана Е. Их дважды упрашивать не было нужды. Они выпили алхимический допинг и рванули в сторону громадного кристалла, который безучастно наблюдал за всем. Внимание с его стороны было ощутимым и каким-то странным. Казалось, будто у камня появились глаза, и он смотрит на тебя с осуждением. Демоны даже не пытались пресечь движение культиваторов. Они внимательно за мной наблюдали. Секунды тянулись в вечность. В следующее мгновение гигант сорвался в мою сторону, собираясь прихлопнуть как муху. Его форма немного поменялась, и на голове появился костяной шлем в виде черепа, внутри которого горели безумием глаза бусинки. Но для меня это уже не было проблемой. Уклонился от его мощнейшего удара и выпустил технику в сторону второго демона. Это был простой огненный шар, но невероятной мощности. Земля под ним плавилась. Первый демон попытался меня вновь достать, но ничего у него не получилось. Отвел его взгляд, а затем в моей руке появился огненный клинок, который проткнул его на вылет. Увеличил поступление духовной энергии, и клинок превратился в огненную колонну, которая выжгла монстра почти полностью, оставив только рожки да ножки, в самом прямом смысле этих слов. Энергия вновь оказалась внутри меня, но этого все еще было недостаточно для перехода на следующую звезду. Последний демон был в отчаянии. Было видно, что это существо уже сдалось. Я медленно направился к нему. Демон упал на колени, вообще без воли для сопротивления. Замер напротив него, смотря в пустые глаза. Расинган зажегся в моей руке, а затем я просто вдавил его в голову, при этом не забывая про осторожность. И я оказался прав. Стоило только демону сдохнуть, как он сдетонировал. Взрыв был мощным, меня откинуло. Защитные пластины вновь были уничтожены, но это меня уже не волновало. Осколки и земля оставили на моем теле достаточно много синяков, а также многочисленные, но не глубокие порезы. Это было невероятно близко и опасно. Я поглощал энергию и внимательно наблюдал за своими звездами, но всего, что я получил, все еще было недостаточно для перехода на следующую звезду. От злости сплюнул. Еще чуть-чуть, где бы заполучить этих чуть-чуть. В это время я вновь вернул собственное внимание на культиваторов клана Шень, которые продолжали прятаться как какие-то крысы, когда мы сражались с демонами. Мгновенно ускорился и оказался перед двумя не сильно молодыми мужчинами, но пока и не глубокими стариками. Они смотрели на меня тупым взглядом, пока не понимая, что же происходит. «Тук-тук», — сказал я и улыбнулся. «Кто там?» — внезапно ответил один из этих культиваторов. «Хе», — выдохнул я, продолжая улыбаться. «Хе, примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на группу ВК. https://vk.com/spage. Часть 20. «Ну что?» — протянул я, обращаясь к культиваторам, сразу же пойдя в словесное наступление. «Что же вы здесь прятались, как крысы последние?» «А, да как ты смеешь?» — вспыхнул один культиваторов. «Я Шэнь Сюй, и ты ответишь за свое дерзкое оскорбление». «О!» — протянул в ответ и немного склонил голову. «Ранения меня пока что не особенно волновали. Да, я решил еще немного их пообвинять, тем самым заставив напасть. Если они нападут, то у меня будет легитимная возможность их уничтожить. Не то чтобы мне она вообще нужна. Все-таки я помню, что клан Шэнь было для меня опасен. И если я хочу заполучить над ним власть, то нужно устранять столпы власти нынешнего патриарха клана. А что же вы тогда здесь сидели?» — поинтересовался у них. «Когда мы сражались с превосходящими силами, может быть, вы с демонами заодно? Что за вздор?» — проговорил второй. «Имя его мне было неизвестно, но он точно не сможет мне ничего противопоставить. Стальной ранг с одной звездой уже не может котироваться на одном уровне со мной. Звучит несколько напыщенно, но мне можно». «Тогда чего же вы дожидались? Решил продолжить давить, когда нас убьют? Или, может быть, вы собирались помочь демонам? Ваше бездействие выглядит очень подозрительно». Второй, более молодой культиватор тоже начал закипать. «Значит, мне стоит продолжить их провоцировать? Возможно, стоит сказать лорду Е, что вы здесь делали?» — поинтересовался у них. «Или же мне самому выбить из вас информацию?» «Ты перегибаешь палку», — сказал Шэнь Сюй, красный словно помидор. «Еще одно такое высказывание, и я буду должен предпринять меры». «Какие меры?» — насмешливо поинтересовался у него. «Побежишь жаловаться своему патриарху, что Ду Цзе такой плохой? Ой-ой-ой, дяденька меня обидел». Скажем так, звучит это все действительно как-то глупо, но на культиватора это работало словно красная тряпка. Он взорвался оскорблениями, понося меня и моих родных. Я дождался, когда он завершит свою тираду, и продолжил улыбаться. «Я уничтожу все, что тебе дорого», — закричал тот, бешено вертя глазами. Слюна разлеталась во все стороны. «Все, что ты считаешь своим, будет гореть пламенем». «Ох», — вскрикнул я, уже смакуя, что произойдет дальше. «А сейчас я должен отреагировать на эти угрозы. Ведь нельзя оставлять такое без ответа, не так ли?» Шэнь Сюй как-то подозрительно быстро заткнулся. Я же продолжал улыбаться, внимательно рассматривая его. Почему-то мужчина побледнел, а затем закричал, тыкая пальцем, сзади. «Осторожно!» Я не ощущал никакое демоническое существо за своей спиной, но чтобы не рисковать, я рванул вперед. В это же время, я увидел, что в руке у культиватора появился нож, с которым он бросился на меня. Он переходил в форму демонического призывателя. Вот только на меня это не произвело никакого впечатления. Перехватив его в воздухе, я схватил его за руку, крутанул и мощным пинком вбил в землю. В следующую секунду я ощутил, как у меня прибавилось духовной энергии. Кажется, я немного перестарался. Приземлившись, я уставился на валяющегося культиватора, что замер в очень неестественной позе. Под его головой начала появляться кровь. «Что?» – проговорил культиватор из клана Шэнь. «Ты его убил». К нему сразу это дошло. «Очень быстро». «Да», – кивнул. «Никаких угрызений совести я совершенно не ощущал. Убийство этого человека не тронуло никаких струн в моей черствой душе. Прости», – добавил, смотря ему прямо в глаза. «Но тебя я тоже не собираюсь оставлять в живых». Культиватор попытался защититься, но он ничего не сумел бы мне противопоставить. Он даже не перешел в форму призывателя. Расинган мгновенно и безболезненно его уничтожил. Кровавые ошметки разлетелись во все стороны. Нахмурившись, я стер капли крови с лица. Нужно будет привести себя в порядок и почистить здесь все. В это же время, я ощутил, как началась формироваться пятая звезда. Это было удивительно и невероятно прекрасно. По телу прошлась волна удовольствия на уровне лучшего оргазма. Формирование пятой звезды, значит то, что я прошел половину пути к становлению легендарным рангом. Прекрасно. А цена, ну что же, два трупа из клана Шэнь — это отличная цена. Конечно, общий уровень защиты Светозара немного снизился, но не критически. А вот клан Шэнь точно еще потеряет в своем влиянии. Трупы я сжег огненной техникой очень высокой температуры, перед этим не забыв обыскать остатки и забрать их кольца с расширением пространства. Потом изучу. В них должно быть что-то интересное. Спрятав кольца в карман, я решил проследовать за Чэнь Чунь культиваторами из клана Е. Кажется мне, они уже добрались до нужного места. Вспышек духовной силы не было, но я ощущаю, что мои знакомые остановились перед второй группой странных культиваторов, которых до этого я не ощущал. Странно. Ускорившись, я направился к ним, ожидая, что же может произойти. Перед этим, я, понятное дело, не забыл заменить пластины. Это были последние в моем арсенале, так что лучше под мощные удары не подставляться. Когда вернусь в Светозар, придется восстановить запас этого защитного сооружения. Спустя минуту быстрого передвижения на полную скорость, я визуально увидел моих товарищей. Остановившись около них, я заметил, что они смотрят на группу из пяти людей, которые стояли большим кругом. В центре был черный куб, внутри которого можно было заметить два тела. Люди, которые стояли кругом, едва ли обращали внимание на нас. Они были одеты в черные балахоны. В руках у них были посохи. Из этих посохов можно было ощутить духовную энергию. Но стоило мне только ощутить ее более подробно, как сразу же появился металлический привкус во рту с запахом ярости, боли и ненависти. «Противный коктейль, скажу я вам. Что это?» — поинтересовался у них. «Темная гильдия», — проговорил один из культиваторов из клана Е, а затем добавил. «Наверное, наследник внутри этого куба», — сказала Чэнь Чунь. «Нужно его как-то вытащить». Я стал внимательно рассматривать этот куб, при этом сканируя его своей техникой. Все было достаточно просто и сложно одновременно. Куб этот получал энергию от этих пятерых людей, но дальше происходило большее. Сам куб же передавал что-то непонятное громадному кристаллу, который возвышался над всем. Внимательное изучение кристалла не дало никакого понимания или объяснения для меня. Я не могу понять, ни что это такое, ни для чего оно существует. «Что будем делать?» — поинтересовался. «Мне так-то нет разницы, что они будут делать дальше. Я уже получил, можно сказать, невероятно большую награду из этого места в виде огромного роста моих сил, а также получение боевого опыта. Уже сейчас можно сказать, я вышел на самые высокие ранги элиты Светозара. Нужно как-то разрушить этот куб, проговорила Чинчунь. Но как, может быть, просто убить этих непонятных культистов? Спросил второй культиватор из клана Е. Жаль, что их имен я пока что не знаю. Можно попробовать, согласился первый культиватор и сделал шаг вперед, а затем еще и еще. Ничего не происходило. Когда он оказался около первого культиватора, то приготовился к сильному удару. Мощнейший удар прошелся по телу человека в балахоне. Тот отлетел, мгновенно разрывая связь с кубом. Это же вызвало реакцию, которую я не ожидал. Стоило только связи пропасть, как от куба разошлась волна, которая ударила по другим балахонщикам. Спустя секунду они вспыхнули, сероватым огнем. Крики боли, которые резко появились, также резко и пропали, а тела осыпались прахом. Куб начал дрожать. По его стенкам прошли волны энергии, за которыми последовали разрывы. Эти разрывы испускали невероятную энергию, которая могла даже ослепить, а затем куб просто сдулся, как шарик. Два тела упали на землю, без сознания. Они были покрыты странной слизью, которая медленно исчезала. «Наследник!» — вскрикнула Чинчунь и сразу же бросилась к парню. «Я его едва ли сумел узнать. Что вы наделали?» — закричал балахонщик. Удар культиватора его не прикончил. «Крепкий парень, вы уничтожили наше дело, а мы были так близко к успеху. Советую заткнуться», — проговорил первый культиватор. «Мы тебя еще раз спросим, так что не шевелись». Балахонщик попытался убежать, но его догнали достаточно быстро и также быстро спеленали. «Наверное, его заберут с собой в Светозар, а там уже займутся допросом, чтобы вызнать, что же это такое было и как такое могло произойти». Но стоило на мгновение его оставить в покое, как он начал напитываться духовной энергией, ткани начали вздуваться, просвечивая оранжевым светом, а затем был взрыв. Тело последнего балахонщика лопнуло, разбрасывая во все стороны кровь, части органов и прочее дерьмо. Кровью забрызгало всех. Вытащил из кольца кусок ткани и вытер лицо. После вытащил еще один кусок, смочил водой, что тоже достал из кольца и еще раз умылся. Одежда тоже была пропитана кровью. Она стала какой-то тяжеловатой и мерзкой на ощущение. Нужно будет переодеться. Другие культиваторы тоже утерлись и вернулись к делам. Они стали изучать тела двух пленных куба. Проверяли какими-то медицинскими навыками, пытаясь понять, что же с ними не так. В это время я стал исследовать своим чутьем этот громадный кристалл. За первые несколько минут ничего понятнее не стало. Наоборот, все стало выглядеть только сложней. Внутри кристалла ощущалась какая-то странная духовная энергия с необъяснимым привкусом. Обычная духовная сила, которая была вокруг меня и которую я поглощал, почти не обладала вкусом. Как вода. Это же отличалось и чем-то напоминало один из напитков, который был у меня в прошлом мире. Само название вспомнить я не могу, как бы ни пытался. Лезть к этому кристаллу я не стал, так как ощутил, что моя способность начала поглощать эту духовную энергию. Вот только единственной проблемой было то, что уровень духовной энергии не рос. Казалось, будто поглощенная энергия попадает в никуда. Это было странно. Культиваторы проводили первичное обследование тела и не сильно обращали внимания на меня. От моих действий ничего вокруг не менялось. Единственное, что я мог ощутить, это слабых демонов, которые были здесь и старательно обминали место нашей локации. Они чувствовали, что здесь произошло, и подчинялись инстинктам, что говорили не подходить. «Нужно двигаться обратно», — сказал один из культиваторов из клана Е. «Нельзя задерживаться здесь на более длинное время». «Да», — кивнула Чинчунь, с легкостью поднимая мужское тело и закидывая его себе на плечо. Второе тело, женское, культиваторы так и оставили лежать. «А ее?» — спросил у культиваторов. «Пусть лежит здесь», — махнул старший культиватор. «Это же Хуянь Ланруа», — проговорил им. «Если хочешь, то бери ее на себя», — проговорил старший культиватор из клана Е. «А нам не было никаких указаний про второго человека. Как-то это глупо», — выдохнул я. «Ну ладно, я сам возьму ее». Подошел к девушке и с легкостью закинул ее себе на плечо. Ее духовная сила была слабой, но все же присутствовала, что говорило о том, что она все еще жива. «Двинулись», — сказал Чинчунь. «Мы набрали скорость, быстро пробежав место драки». Женщина только на мгновение замерла, смотря в сторону остатков одного из культиваторов, что ее сопровождал, а затем молча продолжила собственное движение. «Не понимаю ее, если честно. Это же были ее товарищи, с одного клана. Если бы то были мои люди, Я бы точно не отреагировал так индифферентно. Но да ладно, это ее дело. Продолжая движение, мы проходили мимо залов и коридоров, в которых проходили битвы. Только сейчас я понял, что мы поднимаемся на поверхность. Становилось несколько прохладнее и более свежо. Редкие демонические существа, которых мы встречали, мгновенно разбегались в стороны, чтобы затем вновь вернуться обратно для проведения пиршества над своими мертвыми собратьями. Мы оказались под открытым небом и только сейчас осознали, что наступил вечер. Небо было затянуто облаками, не позволяя ничему пройти сквозь них. Легкий ветер дул откуда-то с севера, принося с собой влажность. Кажется, скоро будет дождь. Внимательнее присмотревшись к облакам, можно было только удивиться, насколько низко они висели к земле. «Нужно выдвигаться», — сказал я, ощущая влажность. «Или мы попадем под большую грозу, или же возвращаться обратно в пещеру и ждать. Тогда выдвигаемся», — сказала Чунь-Чунь без особых размышлений. «Потом спрячемся, когда сама гроза начнется, да и если она будет опасной. Если нет, то просто продолжим путь. Как знаешь», — пожал я плечами. Культиваторы из клана Е тоже только пожали плечами. Им было все равно. Мы стартанули, набирая скорости, покидая это гнездо. Очень скоро мы оказались на лесной дороге. Было темно, но мы продолжали двигаться. В одну секунду, на мгновение, воцарился день, а затем был оглушительный грохот. Это была первая молния, которая предвещала невероятную грозу. Замерев на некоторое время, мы ожидали, что будет происходить дальше. Дождь пришел серой стеной, накрывая лес словно покрывало. Тяжелые капли били по листьям, ударялись о землю и медленно формировали лужи. Еще одна вспышка и такой же оглушительный грохот. Затем еще и еще. На мгновение показалось, что мы оказались под ударами какого-то монстра, который не знал наше точное местоположение и поэтому бил повсюду. Ветвистые молнии рассекали небо на несколько частей, а затем ударялись в свою цель. Иногда от грохота казалось, что сам лес пригибается, но это только казалось. К счастью, толстые деревья продолжали гордо стоять под натиском дождя и молний. Нам же это дарило хоть какую-то, но защиту. Затем пришел шквальный ветер, и наша ситуация стала еще хуже. Ветер стал острым и тяжелым. Деревья теперь не дарили защиты, так как они начали шататься из стороны в сторону, выдавая просто пугающий скрип. Раскаты грома продолжали оглушать нас, и даже если бы кто-то что хотел сказать, перекричать все эти звуки было бы невозможно. Нужно было ждать затишья на несколько секунд. «Нужно спрятаться», — проговорил старший культиватор из клана Е. «Такая погода точно не нужна наследнику, как бы она только не сделала его состояние еще хуже». «Да», — кивнула Чунь-Чунь, принимая такие слова. «И действительно стоять под холодным дождем, продуваемым холодным ветром, не самое лучшее решение. Культиваторов в нормальном состоянии болячки не очень часто берут. Для наших подопечных же это может оказаться той маленькой соломинкой, что сломает хребет возможности восстановиться». Культиватор из клана Е использовал свой демонический призыв. Он покрылся коркой земли, после приложил руки к ней и стал выжидать. Движение духовной силы можно было ощутить без особых проблем. В земле открылся длинный проход, который медленно расширялся. «Внутрь», — проговорил культиватор. Чунь-Чунь не нужно было дважды упрашивать. Она первой вошла и сразу же попыталась найти лучшее место. «Я заходил предпоследним, а за мной создатель этой землянки». Земля за его спиной сомкнулась, закрывая нас от холодного ветра и тяжелого дождя. Единственное, что к нам доходило, так это вибрации от грома и молний. Обжить такую землянку было несложно. По углам и в центре были разложены осветительные артефакты. В центре появился артефакт для подогрева еды и воздуха одновременно. Пол был немного влажным, но это никого не волновало. У нас были способы преодолеть это. Из своего кольца я вытащил две кушетки. Одна была для меня, вторая для Ланруа. Мне пришлось заниматься этой девушкой самому, так как внимание всех других было обращено на наследника клана Чен. У Чунь-Чунь тоже были кушетки, так что она положила своего подопечного на одну такую. У меня было несколько теплых пледов и других вещей, но перед этим нужно было просушить одежду Ланруа. Для этого я воспользовался техникой огня, после замотал ее в эти теплые пледы и положил руку на лоб, чтобы проверить, как она. Одна из медицинских духовных техник сорвалась прямиком в тело, собирая информацию и позволяя мне оценить ее состояние. Пока что я могу сказать, что ее духовный источник находится в угнетенном состоянии и едва ли может выдать больше энергии, Чем самый им слабый бронзовый ранг с одной звездой, это же и влияет на скорость ее восстановления. После этого я сам переоделся в более теплую и сухую одежду. Окровавленная одежда была спрятана в небольшой мешок и отправлена в кольцо. Потом сестры ее отстирают и постараются вернуть целостность ткани, там, где будет такая возможность. А если нет, то нет. Чтобы хоть как-то помочь, я передал Ланруа немного своей духовной энергии. Это были капли в море, но может быть это сможет улучшить ее состояние. А если нет, то здоровый сон должны стать лучшим лекарством, в дополнение к пилюлям, которые я собираюсь ей скормить. Набор пилюль был не очень внушительным. Там была успокаивающая, регенеративная пилюля, пищевая пилюля и несколько других, что точно не помешают в таком состоянии. После я сам перекусил, внимательно рассматривая культиваторов. Культиваторы из клана Я играли в какую-то игру. Чинчунь же сидела над наследником и все время проверяла его. Кроме этого, она пыталась накормить парня, но открыть рот совершенно не могла. Уж слишком сильно тот сжимал его. А если бы она видела, что я сделал, то таких проблем бы не было. Ведь даже туго закрытый рот можно раскрыть, если знать несколько приемов. Кстати, прервал тишину более молодой культиватор из клана Е. Мы так и не представлены друг другу. Да, согласился с ним. Дуцзе, Ечин, представился более взрослый культиватор, легко кивнув головой. Ебая, представился молодой. Рад познакомиться. С госпожой Чинчунь мы уже знакомы. Да, кивнула женщина. Видели в последний раз на собрании Железного Совета. Я тоже рад познакомиться, кивнул им. Могу ли я задать вопрос? Спросил Ечин. Конечно, кивнул ему. Это ведь ты занимаешься тренировками госпожи Цзуюнь? Да, кивнул ему. Она учится у меня вместе со своей подругой, Сианин. Ясно, протянул мужчина. А я-то думал, кто же у нее такой прекрасный учитель, что она так быстро прогрессирует. Благодарю, кивнул ему на такую легкую похвалу. У меня тоже был прекрасный учитель, Емунь. Ах да, кивнул тот. Она прекрасный и очень хорошо начитанный культиватор. Можно задать еще один вопрос? Спросил уже Бая. Я откинулся на спинку кушетки и кивнул, ожидая его вопрос. Ваши силы, господин Цзе, были невероятно велики, начал говорить он. Вы уже достигли пятой звезды? Логический вопрос. Ведь тот уровень, который я показывал, никак не сходится с тем, который у меня был, когда меня зарегистрировали. Ему интересно понять, насколько быстро я развился и до какого уровня. Пока что я достиг пятой звезды стального ранга, ответил честно. На секунду воцарилась гнетущая тишина. Культиваторы попытались уложить у себя в голове, как такое возможно. Я не собирался им делать поблажки и хоть что-то объяснять. Уверен, они сами придумают себе объяснение, и они будут даже лучше, чем если бы я начал врать и юлить. Пятая звезда, проговорил Чин очень тихо, словно не веря. Желаете проверить? Поинтересовался у него и протянул свою руку. Того не нужно было дважды упрашивать. Он взял мою руку и воспользовался уже знакомой мне техникой. После он отпустил руку и покивал головой. Удивительно действительно. Извините, что я не сразу поверил. Пустое, махнул рукой. Я бы сам удивился такому невероятно быстрому росту. Так что ничего странного в вашем поведении нет. Бая только рассматривал меня вовсю. В глазах у него было удивление, какое-то непонимание, обида и, кажется, зависть. Понять его я могу, но это не значит, что если он сделает что-то из зависти, что навредит мне, я просто отойду в сторону. Точно нет. Хотя, не думаю, что он будет подобное вытворять в жизнь. Никакой выгоды он от этого не получит. Разговор дальше не клеился. Никто особенно разговаривать не желал. Чтобы убить время, я решил заняться культивацией. В этом месте она не была самой успешной, но даже так это было хоть что-то. Кроме медленного развития, культивация принесла приятное расслабление разума. Так я просидел почти до самого утра. Ночная гроза показывала свои способности в грозовых ударах и наполнению земли водой, но такое не могло продолжаться долго время. Гроза рассосалась. Перед самим выходом я проверил Ланруа еще раз. Выглядела она уже немного получше, но ее духовный источник все еще был немного угнетен. Думаю, просто нужно некоторое время, чтобы все вернулось на круги свои. Мы вышли на улицу и с легким удивлением рассматривали кратеры от ударов молний. Они действительно были вокруг нас. Запах гари едва ли ощущался. Все перебивало запахом свежести, травы и деревьев. Это было опасно, проговорила Чинчунь. Ответа ей не было, так как все согласились с ней. Кроме этого, ощущался повышенный фон духовной энергии, который достаточно медленно сходил на нет. Для кого-то низкого ранга такое было бы невероятно полезно, но не для стальных рангов. Хотя и мы смогли бы извлечь какую-то пользу. Мы двигались достаточно быстро, так как группа здесь была небольшой. Так что, ту дистанцию, которую преодолевали группа Чен за день, мы могли преодолеть за полдня. В дополнение к этому нам нужно было иногда останавливаться для проверки подопечных. Чинчунь занималась своим, а Яланруа. На ночь мы вновь остановились, хотя могли бы продолжить путь. Состояние спасенных не становилось лучше, а в некоторые моменты даже становились хуже. Надеюсь, с этим смогут справиться в Светозаре. Духовный источник Ланруа стал выделять еще меньше духовной энергии, чем до этого. То же самое произошло и с наследником клана Чен. Я это ощущал. Нужно ускориться, проговорила Чинчунь. Как бы ситуация ни стала хуже, Ечин и Еба с ней были согласны. Мне же нечего было сказать, так что я просто последовал за ними. Держать темп было не тяжело. Женщина выкладывалась на полную, мне же, чтобы поддерживать такую же скорость и темп, приходилось только напрягаться где-то наполовину. Никаких перерывов мы больше не делали, чтобы побыстрее добраться до Светозара. Следы грозы все еще виднелись, но медленно становились уже не такими очевидными. В город мы влетели на большой скорости и сразу же направились в сторону резиденции клана Чен. Там приняли только Лин Цзяня. Несколько докторов сразу же забрали его с плеч культиватора и унесли в один из домиков. А что с ней делать? Поинтересовался я у Чинчунь, когда она немного выдохнула. Никто Ланруа не забирал. Не знаю, пожала она плечами. Ты за нее отвечаешь. Потерев переносицу, я выдохнул. Ну ладно, я сам разберусь, что с ней делать дальше. Где находится резиденция клана Хуянь? Поинтересовался у культиваторов. За мной, проговорил Ебао. Я проведу. Ечин быстро ушел куда-то по своим делам. Чинчунь же вошла внутрь, чтобы следить за тем, как будет проходить лечение наследника клана Чен. Мы достаточно быстро двигались в сторону нужного нам здания. Люди не особенно обращали внимания на нас. Культиваторы же смотрели в небо, но затем возвращались к собственным делам. Клан Хуянь был не очень сильным кланом, но достаточно богатым. Резиденция состояла из трех зданий и небольшого внутреннего двора. Людей внутри было не очень много, и среди них ощущалось только несколько культиваторов золотого ранга. Когда мы оказались у врат, там показалось несколько стражей серебряного ранга. Они насупленно рассматривали нас, сжимая свои ладони на древках оружия. Волосы у них были примерно того же цвета, что и у Ланруа, что сразу же показывало их родственную связь. Но насколько она была близкой, узнать было невозможно. «Господин Ебао», сразу же узнали они культиватора из клана Е, на меня и мою ношу, они, понятное дело, не обращали никакого внимания. Для них я казался чем-то незначительным. Ведь здесь есть культиватор стального ранга. Что привело вас? Не меня, а моего товарища, сказал он, кивая на меня. Те посмотрели на меня с подозрением. У меня тут Хуянь Ланруа, сказал им, поворачиваясь. Это позволило им увидеть лицо девушки, и они ее сразу же узнали. Так что, вы будете ее принимать. Что ты с ней сделал? Спросил один из стражников, напрягаясь. Он попытался выглядеть угрожающим, насупленные брови, сжатые губы, прямой взгляд, которым он пытался просверлить во мне дырочку. Только спас, кивнул ему. Ей нужна медицинская помощь. Пребывание в плену не было полезным для ее культивации. Он еще некоторое время рассматривал меня, а затем кивнул своему товарищу. Тот сразу же прошел через дверь внутрь, куда-то побежал. Спустя несколько минут он вернулся с небольшой сопроводительной группой. Там было две женщины, которые аккуратно приняли Ланруа с моих рук. Женщины сразу же ушли, забрав ее с собой. Меня привлек несколько злой взгляд седого мужчины, который пытался прожечь меня им. Взглянув на него, я только ухмыльнулся. Что мне может сделать золотой ранг в данной ситуации? Не очень многое. Спасибо, господин Ебао, проговорил еще один мужчина, на которого я до этого не обратил никакого внимания. Дальше мы возьмем все в свои руки. После они развернулись и пропали внутри территории их клана. Врата закрылись, и перед нами остались только охранники. Они продолжали смотреть на нас, но ничего больше не говорили. Молчание затягивалось. Ладно, протянул я и развернулся. Ебао последовал за мной. Мы медленно отошли от врат, а затем постепенно начали ускоряться. У института разделились. Ебао ушел по своим делам, внутрь здания. Кажется, он собирается поговорить с Емунь. Я же отправился обратно домой. Уверен, Емунь пригласит меня поговорить о том, что произошло. Дома сейчас никого не было, ни матери, ни сестер. Кажется, они занимаются какими-то своими делами. Скинув одежду в сторону, я направился к горячему источнику. Пластины положил в сторону и с радостью окунулся в горячую воду. Расслабление медленно расходилось по всему телу, смывая усталость и последствия битвы. Небо сейчас было голубым, без каких-либо облаков. Было тепло. После того, как немного отдохнул, принялся рассматривать остатки порезов и синяков на теле. Конечно, почти никаких следов не осталось, но все же ощущения их наличия были. Поднявшись, я бросил одежду в ящик и направился в свой кабинет, который был обставлен достаточно аскетически. Прям монахом каким-то себя почувствовал. Усевшись за стол и вытянув ноги, я вытащил кольца убитых культиваторов клана Шень. Кольца были совершенно обычными. Обратился к первому кольцу и стал изучать, что же там было внутри. Внутри было несколько больших свитков с какой-то информацией и самые разные книжечки. Вытащил их и отложил те в сторону. Дальше я занялся самыми разными алхимическими препаратами, которые были внутри. Здесь было почти весь набор для выживания и нормальной жизни во время сложной ситуации. Интересно, зачем ему их столько? Кроме трав, здесь было огромное количество еды. На такое количество можно прокормить людей 100 на протяжении полугода, а можно растянуть и на год. Удивительно. Понятное дело, там было и самое разное оружие, какие-то драгоценности и материалы для артефактов. Ко второму кольцу я подошел с таким же вниманием и тщательным анализом. Здесь было небольшое отличие. В кольце хранились такие же книги и свитки, та же еда, оружие и материалы. Но, кроме этого, здесь можно было найти и демонические ядра самого разного качества, от бронзового до золотого. Информацию я также отложил в сторону для дальнейшего детального изучения. Когда я полностью изучил это кольцо, то отложил его в сторону, к другому такому же. Разбор книг и свитков должен был немного затянуться. Мне пришлось прерваться, так как мои женщины вернулись. Они сразу же поняли, что я дома, так что поспешили ко мне в кабинет. Успел только подняться, как сестры бросились обнимать. Мэйли просто подождала и только затем обняла. «Все-таки моя жизнь не такая уж и плохая. Мы так рады, что ты уже вернулся», — проговорила Мэйли. «Как там было?» «Был бой», — сказал им. «Но, как видите, я жив-здоров». «Ну это хорошо», — довольно улыбнулась мать, а вместе с ней и сестры. «Кстати, мы тут ходили на рынок, и я сумела купить золотого карпа-цыпленка. Приготовлю на ужин». Карп-цыпленок – это достаточно вкусная рыба, которая является странным скрещением цыпленка и карпа. Мясо у него вкусное и очень мягкое. Редкая штуковина на рынке. «О, звучит прекрасно», – протянул, а затем поинтересовался. «А как у вас прошли дни, когда меня не было?» «Да ничего интересного», – махнула она рукой. «Только вот, гроза мощная недавно прошла, но думаю, ты сам ее на себе ощутил, не так ли?» «Таки да», — согласился. «Гроза была страшной. Мы еще немного поговорили, но затем женщины ушли, оставив меня одного. Вернувшись обратно, я стал просматривать полученную информацию, расставляя ее по разным частям. Там, где попадались техники, я откладывал те в одно место. Там, где были техники для культивации, в другое. Развлекательное чтиво, а тут было и такое, что шло в третью стопку. Всякая учебная литература, алхимические рецепты и прочие подобные тоже шли в отдельные стопки. Бумаги, что выглядели как договоренности, расписки и прочие бумаги, что могут быть документами, шли в последнюю стопку. Среди всего этого знания меня заинтересовала книга-дневник. Она принадлежала одному из культиваторов клана Шень, которого я прикончил. Изучение последних 10 страниц породили огромное количество вопросов. И первый вопрос был в том, а какое отношение имеет клан Шень к темной гильдии и тому нападению. Вопрос непростой, скажем так. Потому, что я только что узнал, клан Шень в чем-то сотрудничал с темной гильдией, при этом вынашивая собственные планы. Что это за планы, я могу только догадываться, но почему-то мне кажется, что они мне не понравятся. Отложив этот дневник в сторону, я стал изучать документы, и действительно там был договор между патриархом и каким-то человеком из темной гильдии про то, что последние будут уничтожать культиваторов, на которые они укажут, за определенную цену. Или вот договор о поставке живого материала для каких-то исследований. Под живой материал попадали дети и редкие подростки, что еще не успели стать культиваторами, но уже проходят определенные тренировки. Кажется, я был прав в том, что те культиваторы не замышляли хорошие вещи. Даже на душе немного полегчало, Честное слово, документы я аккуратно спрятал в собственное кольцо. Вся другая информация вернулась в те же кольца, откуда были извлечены, и после они тоже были запрятаны. Нельзя, чтобы кто-то нашел и забрал их у меня. Ужин проходил в очень комфортной атмосфере. Мы обменивались мыслями, идеями и также подбивали все, что произошло за последнее время и наши достижения. После же обговаривали планы на будущее, а также чего вообще каждый из нас хочет достичь. Сестры хотели продолжить собственное развитие, как культиваторов. Мать тоже этого хотела, но не настолько сильно, как сестры, что тоже было понятно. У нее таланта было невероятно мало, и поэтому ее продвижение дальше проходит достаточно медленно. Е Цзун сидел на своем месте и слушал доклад культиваторов Е Чина и Е Баа. Ему было нужно узнать, что там происходило, и понять, составляет ли это какую-то угрозу городу. А если составляет, то какую? История, которую ему поведали старшие клана Е, была удивительной. Культиватор стального ранга сумел разобраться с противником, который во много раз превосходил его, не только количественно, но и качественно. И во время этого он сумел проскочить и заполучить пятую звезду. Невероятная скорость развития. Значит, он сумел размазать демонов достаточно легко, протянул он спокойно. Представить, как это было сделано, было очень сложно, но культиватор пытался. Да и никогда и никому он бы не признался, что ему тяжело представить такую ситуацию. «Да, господин», — проговорил Баа, — «я бы сказал, что он очень хорошо использовал техники и стихии. Могу еще добавить», — начал говорить Чин, — «что он использовал очень разные техники, которые никто его обучить не мог. Ты уверен?» — поинтересовался лорд города. «Да», — сказал Чин, — «некоторые техники я никогда не встречал, хотя считаю себя достаточно продвинутым в этом деле». «Хмм», — Цзун потер свою бороду. «Может быть, он нашел где-то их? Не думаю». На этот раз взяла слово Емунь, которая находилась немного в сторонке и не особо участвовала в докладе. «Судя по описаниям, что я услышала, таких техник точно не могло оказаться в библиотеке института, а она у нас большая. Может быть, он гений?» – прокатил это предложение мужчина. «Я думаю, да», – выдохнула Емунь. Ечин и Ебаа только согласно покивали на это головой. Никаких других объяснений у них не было, только то, что Дуцзе гений, которые рождаются раз на миллион лет. «Достижение пятой звезды – это не самое малое достижение», – сказал он. «Такое нужно вознаграждать. Кто еще знает о его уровне развития?» «Клан Чен», – сразу же ответил Е Чин. Чен Чинчунь тоже слышала, когда он признался в достижении пятой звезды, и также видела мое подтверждение этому. «Хмм», – Е Цзун задумался на несколько минут. Появление еще одного культиватора с пятью звездами – это уже заявка на не просто на вход в элиту Светозара, но и на высочайшие уровни влияния в городе. С ним по личностному влиянию могут поспорить только он, Емо и Шэнь Хонг, и то последний уже является стариком, а Дуцзе – невероятно молодой культиватор. Медленно его мысли перешли на его дочь, которая находилась в хороших отношениях с Дуцзе. Это хорошо, что она сумела стать близким другом для него, а не только учеником. Скорее всего, их отношения перейдут на следующую глубину. Цзун ничего против не имеет, а даже будет рад такому. То, что с ней в довесок, скорее всего, пойдет наследница Сяон, не был против. Главное, чтобы отец Сянин не возражал. «Ну что же, нужно будет встретиться с ним еще раз. Я организую это», — сказала Емунь. «А вы, старший Чин и старший Баа, молодцы, отличная работа». «Спасибо, патриарх», — проговорили они и поклонились. Шэнь Хонг был в ярости. Его кабинет выглядел так, словно здесь прошлась буря. Хотя это так и было. Здесь действительно была буря его ярости. На земле валялся труп какого-то слуги, что неудачно зашел в кабинет. Стол был уничтожен на части, в стенах были трещины, бумаги раскиданы по всему полу. Как так случилось, что на совершенно безопасной миссии по наблюдению именно его клан потерял больше всего, хотя должен был остаться в прибыли или хотя бы без потерь? Потерять двух культиваторов стального ранга из четырех – это уже большая потеря в боевой силе и возможностях. Самой тяжелой потерей была смерть старшего с тремя звездами. Теперь у него остался только один культиватор стального ранга с одной звездой. Себя он не считал, потому что он патриарх. То, что все другие стальные ранги вернулись, он уже знал. Получил информацию от Е Цзуна. Смерть культиваторов и провал миссии едва ли не уничтожили его планы. Патриарх клана Шэнь начал сразу же искать виновного. Никто из стальных рангов точно не виноват, так как они не знали о том, что за ними будут присматривать его культиваторы. Единственные, кто об этом знали, это люди из темной гильдии. Виновата ли темная гильдия в смерти его людей? Они единственные знали о том, что там будут его люди. Кроме этого, они были теми, кто уверяли его в том, что демоны разберутся с культиваторами, которые окажутся в их обители. Шэнь Хуанг уже знал, что культиваторы стального ранга вернулись без всяких ранений. Другие ранги он в расчет не брал. То, что они сумели выстоять против 10 демонов, говорит о том, что те демоны были очень слабыми.